Глава 13. Центральный улей. В ведомстве кардинала Рекоба кипела работа. Связной офицер Адептус Арбитра стоял под стеной часовни и взволнованно выкрикивал приказы вокс-передатчик. Он распределял отряды Арбитрас в помощь местным правоохранительным войскам по всему вулкане Сультору. Еще трое адептов, представляющих военный департамент снабжения, сидели за столами в окружении принтеров, из которых беспрестанно сыпались бланки заявок. Десятки младших адептов неустанно носились туда и обратно, так они пытались организовать линии поставок солдат, продолжавших пребывать в мир улей. Представители аристократических семейств, включая родственников планетарного губернатора вулкана Сультора, наводнили нижние коридоры и приемные, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто согласился бы их выслушать. Кардинал Рекоба понимал, что кризис неизбежен, и потому принял командование обороной на себя. Губернатора Ливрианиса, чтобы не допустить его возможного разложения, пришлось заключить под домашний арест. Губернатор был медлительным и трусливым человеком, и в преддверии возможной катастрофы вся тяжесть управления легла на плечи Рекобы. Вулкан Сультор был самым крупным и значительным из густонаселенных миров шлейфа. Его граждане составляли немалую долю от числа всех обитателей системы, так что он должен был любой ценой устоять против поднимающейся воли ереси. Рекоба оказался единственным человеком, обладающим достаточной властью и решимостью, чтобы организовать оборону, пока кризис не разросся и легионы врага не хлынули в город. Кардинал Рекоба давно убеждал своих коллег-священников, что экклезиархия, обладая как светской, так и духовной властью, способна укрепить и военную мощь имперского культа. И вот вам доказательство. Шлейф святого Эвиссера больше, чем когда бы то ни было, нуждался в истинной вере, и его главный город Улей доверил именно Рекобе возглавить оборону. Кардиналу предстояла битва за духовное выживание не только вулкана Сультора, но и всего шлейфа. Это не просто военный конфликт, и Рекоба был намерен справиться с ситуацией. Штаб Рекобы занимал несколько уровней центрального улья, столицы вулкана Сультора. Кардинал расположился во втором конусе. Главный же конус, где жили семейство губернатора и его приближенных, был изолирован муниципальным полком охраны порядка. Вооруженные легкими ружьями и кинжалами солдаты охраняли каждый вход. Личные покои Рекобы занимали три уровня. Внутрь допускались только самые доверенные помощники и приглашенные делегаты. Остальные помещения были разделены на обширные залы для приемов священников и часовни, где недавно сам Рекоба отправлял духовные нужды элиты вулкана Сультора. Теперь на этих уровнях расположились штабы многочисленных организаций, задействованных в обороне города. Рекоба только что принимал у себя каноннессу Ордена Кровавой Розы, чьи сестры обороняли от повстанцев озеро Рапакс на самой границе Центрального Улья. Доступа в личные покои кардинала добивались и несколько офицеров Имперской гвардии. Им нужно было скоординировать передвижение военных патрулей в горячих точках планеты. В покоях кардинала было тихо. Рекоба сидел в приемной и просматривал недавно поступившие донесения. Сейчас, когда все вокруг было словно охвачено лихорадкой, Рекоба как никогда нуждался в уединении. Ему, кроме всего прочего, необходимо было сохранять ясность мыслей. Так просто оказаться втянутым во второстепенные детали – сотня жизней здесь, сотня там. Рекоба сделал глоток привозного древианского вина с отменным ароматом, не зря сохраненного для дней кризиса, и вернулся к обзору общего состояния вулкана Сультор. Кардинал увидел, что несколько уровней третьего улья до сих пор не выходят на связь. Их захватили заводские рабочие, поддавшиеся влиянию какого-то мессианского движения, внезапно ставшего популярным. Рекоба неодобрительно покачал головой и хмыкнул. Он надеялся, что закрытие всех главных входов и выходов будет достаточно для того, чтобы прекратить беспорядки. Однако теперь стало ясно, что умы слишком многих жителей не могут устоять перед наплывом ереси. Чтобы не допустить вспышки повального безумия, придется отправить в улей часть 12-го полка металлорских разведчиков. Следующим рапортом, взятым с письменного стола, оказалось донесение командира 7-го пехотного полка Салтена. Он сожалел, что не может представить полк для защиты вулкана Сультора, поскольку должен исполнять обязанности по охране своей планеты. Рекоба вздохнул. Надо бы лишить привилегий несколько священников Салтена. Тогда полковник уяснит, что хорошо подобранные слова отрядных проповедников могут поколебать его положение. В двери с твердого дерева кто-то постучал. Рекоба раздраженно поднял голову. «Войдите!» – резко бросил он. Сервитор-прислужник, блеснув полированной хромированной рукой, отворил дверь. Вошел дьякон Ойниас, молодой старательный священник, которого Рекоба считал доверенным посыльным и помощником. «Ваше священство!» — обратился к нему Ойниас. «Один человек настоятельно просит встречи с вами. Напомни этому человеку, что в моем офисе действуют строгие правила. Я не могу попусту тратить время. Припроводи его к аббату Торелло, если его дело столь важно». «В том-то все и дело, ваше священство», — слегка покраснев, ответил Ойниас, «что он настаивает на своих особых полномочиях обратиться непосредственно к вам». «У меня нет времени». «Для меня вы найдете время, кардинал», — раздался из-за спины Ойниаса звучный голос. Оттолкнув молодого диакона, в комнату вошел человек, высокий, хорошо сложенный, с худощавым аристократическим лицом и проницательными глазами. Поверх зеленой офицерской формы на нем был роскошный дорожный плащ, отороченный горностаем. На груди висело несколько кинжалов в ножнах. Сапоги из синткожи блестели, словно стекло. «Простите мое вторжение, ваше священство», — с вежливым поклоном продолжал гость. «Но нам лучше поговорить с глазу на глаз. Я принес важные новости относительно обороны вулкана Сультора и об угрозе всему шлейфу святого Эвиссера». Раздражение Рекобы несколько улеглось. «О каких полномочиях вы говорили?» «Я имею честь говорить от лица святого ордена Имперской Инквизиции», сказал гость, вынимая из-под плаща маленькую инквизиторскую розетку. «Я инквизитор Голик Ренсар Валинов. Боюсь, наш враг опаснее, чем вы предполагаете». На зубчатых крепостных стенах Трепетаса было ветрено и холодно. Темные гранитные глыбы угрюмо нависали над краем стены и мрачными ветхими постройками города, простершегося от стен крепости вниз по голой серо-коричневой равнине. Вероятно, когда-то Трепетас был красив. Теперь замок казался истощенным и умирающим. Крепость до сих пор представляла собой величественное зрелище. Неприступные стены с массивными проемами ворот, высокие башни и бойницы с огневыми точками. Но металлические части ворот порядком заржавели. И гарнизон, несший охрану на стенах, давно исчез. Крепость стояла еще до того, как Ордо Еретикус выбрал ее своей штаб-квартирой на шлейфе, и сейчас трудно было представить для нее иное будущее, кроме медленного и унылого разрушения. Аларик стоял на стене. Усиленное зрение капитана серых рыцарей улавливало слабый блеск тусклого солнца на краю океана, довольно далеко отсюда. В небе, прямо над головой, сияла серебряная полоска Рубикона. В немногочисленных обитаемых домах города мерцали огоньки. Любой обычный человек промерз бы до костей на промозглом ветру. Аларик едва замечал его. Он был так близок к разгадке. Он знал это. У него было преимущество, которого Гаргатулот не мог ожидать от серых рыцарей. На Суфанусе Кундосе Аларик столкнулся с одним из избранников демона, которого, как наверняка предполагал тысячеликий принц, невозможно было обнаружить. А это означало, что повод, приведший серых рыцарей сюда, в культовый храм на Виктрикс-Саноре в здании администратума, не менее весом. «Брат-капитан!» — сквозь завывание ветра окликнул его Танкрет. Он шел по направлению к Аларику в полных боевых доспехах и ростом превосходил даже огромные каменные зубцы. «Помощники обнаружили то, что ты искал!» В латной рукавице Танкрет держал электронный планшет. «Отлично!» — сказал Аларик, приняв блокнот. «Возможно, нам придется выступать очень скоро. Ты готов?» «Как всегда, брат-капитан». Аларик заметил, что Танкрет вспотел, а его латы утратили блеск. Правосудар недавно закончил ритуальные тренировки со своим отделением. Танкрет постоянно усиливал нагрузки. Правосудар превратил нежилые уровни крепости в убийственно опасные лабиринты и заставлял серых рыцарей их преодолевать. Сантора тоже тренировал своих воинов, устраивая бесконечные поединки на стенах и верхних этажах крепости. Сражения были необходимы серым рыцарям. Шлейф вокруг них погружался в безумие, и смотреть на это, не пытаясь вмешаться, было бы для них тягчайшим грехом. «Теперь ты знаешь, где искать?» — спросил Танкрет. «Я знаю, откуда начинать», — ответил Аларик. «И понимаю, что Гаргатулот свел с ума Лигию. Информация — вот ее слабое место. Если у нас будет достаточно знаний, мы сможем обернуть их против него. Подумай сам. Мы нанесли ему удар на Софанусе Кундусе. Потом, что раскрыли часть плана, задуманного Гаргатулотом еще до его изгнания. Здесь есть определенная связь». «Связь?» Аларик торопливо посмотрел файлы планшета. «Нам известно, что на Виктрикс-Саноре культисты грабили храмы и похищали реликвии. Они проделывали это очень долго, пока, наконец, их не обнаружили. Арбитрос решили, что это просто злоба, и при всем том, что вытворяли культисты, никто не придавал этому значения». Аларик немного помолчал. «И на Софанусе Кундосе древний Крусьен основал свой культ в имперской миссии. Он мог спрятаться где угодно, в лесу, в горах. У него для этого имелась целая планета. Но он оставался на самом виду, в месте, освященном имперской церковью. Почему?» «Враг склонен к извращениям», — не задумываясь, ответил Танкрет. «Его поступки не поддаются логике. Но теперь мы не на Софанусе Кундосе. Почему такая активность возникла здесь?» Аларик развел руки, словно охватывая всю систему. «Раньше, когда Гаргатулот имел власть, он обосновался на Корионе-9. Этот мир располагается на краю сегмента Пасификус, и на его поиски Малеус потребовалось 100 лет. А почему шлейф? Есть окраины, куда более отсталые, чем шлейф. Есть целые сектора пустых миров, где можно было бы спрятаться. Что отличает шлейф Святого Эвесера от других мест?» «Святой Эвиссер?» – спросил Танкред. «Вот именно. Культы Гаргатулота охотились за реликвиями, и теперь ему понадобилась величайшая из реликвий, чтобы завершить обряд возрождения». Аларик поднял электронный планшет, на котором были записаны координаты. «Замок памяти на Фарфалане. Здесь находится самый большой на шлейфе архив экклезиархии. Насколько нам известно, он все еще там. Нам предстоит выяснить, где захоронено тело святого Эвиссера. Потому что Гаргатулот возродится именно в этом месте. Главный оборонительный рубеж в вулкане Сультора располагался полукругом вдоль основания центрального улья. Он состоял из сотен километров поспешно вырытых окопов, бесконечных линий колючей проволоки, огненных позиций для самоходных василисков и даже огромного орудия Ординатус, управляемого группой техножрецов вулкане Сультора. В сотнях зигзагообразных вспомогательных траншей, проходивших от переднего рубежа к окраинам улья, толпились тысячи солдат балурианской тяжелой пехоты, 12-го разведывательного полка Металлора, 197-го джанианского штурмового отряда и сил планетарной обороны вулкане Сультора. Тыловые позиции были доверены мужчинам и женщинам из трущобных банд Центрального Улья. Они откликнулись на призыв департамента снабжения и согласились принять участие в обороне города в обмен на обещание оставить им выданное оружие. На северной оконечности рубежей, где неровная плата встречалась с берегом озера Рапакс, находился опорный пункт сестер Ордена Кровавой Розы. Для передовых линий кардинал Рекоба лично отобрал сотни проповедников и священников, чтобы войска не лишились моральной поддержки и духовного руководства. Нападавшие, когда они атакуют, а это случится несомненно, должны пойти с равнин, простершихся перед оборонительными линиями. С другой стороны, центральный улей огражден зазубренными горными цепями. Это значит, что равнины – единственно возможное место для подхода к городу. Ждать атаки следует оттуда. Рекоба понимал, что в случае поражения центрального улья вулкане Сультор падет и вместе с ним разобьется ось, удерживающая весь шлейф. Кардинал собрал войска и боеприпасы со всей планеты и даже с других миров, пожертвовав меньшими ульями и отдельными поселениями для спасения столицы. В северной части оборонительного комплекса кардинал отвел место для командного центра, состоявшего из поставленных кольцом массивных бункеров и плацпарадов. Все сооружение было выполнено по стандартному образцу и сброшено с орбиты транспортным кораблем Adeptus Mechanicum несколько дней назад. По периметру комплекса располагались огневые точки, перекрывающие всю местность. Центральный плац защищала от нападения с воздуха еще и счетверованная установка автоматических орудий Гидры. В небе кружили транспортные и командные челноки, и патрулировал специально выделенный для этой цели истребитель «Грозовой ястреб», с которого перевели на поверхность три отряда воинов. В середине главного плаца на подмостках стояла трубина, подключенная к ВОКС-сети, охватывающей все окрестности центрального улья. Едва первые утренние лучи пробились сквозь пыльную пелену облаков, центральный плац начал заполняться войсками. Первыми появились отлично вымуштрованные и элегантные полки балурианской тяжелой пехоты. Разведчики с Металлора были менее искушены в парадных маршах, и оружие воинов, как и их экипировка, было самым разнообразным – от штурмболтеров до боевых кинжалов орков, от длинных синих шинелей до камуфляжных безрукавных накидок. пришли подразделения имперской гвардии, еще не получившие приказ отправиться на позиции. Все они уже через несколько часов должны были оказаться на передовой. Появились и призванные на защиту города бандиты. Их разбойничьи группы, одетые в цвета банд, рыскали в задней части площади. Наконец офицеры прокричали приказы подтянуться и выровнять строй. Комиссары прошлись по рядам, воины приняли стойку смирно. Все сознавали, что очень скоро окажутся в гуще сражения против императора знает какого врага. Притихли даже бандиты. И вот появился кардинал Рекоба, окруженный советниками. Все стали занимать места рядом с трибуной. Сам Рекоба надел полный парадный костюм. Красное с белым одеяние кардинала составляло резкий контраст с унылой серо-зеленой формой военных. Золото высокой митры сверкало в тусклых лучах поднимающегося солнца. Вместе с кардиналом на трибуне стояли несколько диаконов и проповедников. Старших офицеров повсюду сопровождали лекс-механики и адъютанты. Последним в полном одиночестве на плац вышел инквизитор Валенов. Он сразу прошел к кафедре. Вокс-трансляторы разнесут его голос по всему плацу, и подсоединенные к ним передатчики доведут слова до каждого из многих тысяч солдат. Кардинал Рекоба приказал всем офицерам проследить, чтобы их люди внимательно слушали речь. Даже вещательная сеть Центрального Улья передавала выступление, поскольку оно считалось важным для каждого жителя. Валенов окинул взглядом множество собравшихся на площади людей. Обращенные навстречу лица показали, что слушатели не знают, кто он такой. Сегодня он применил знания, полученные во время службы дознавателем у инквизитора Барбилуса. Валенов надел для выступления отполированные до блеска латы и прицепил к поясу старинный меч, взятый из оружейной коллекции губернатора. Сегодня Голик Ренсар Валенов был героем. «Мужчины и женщины в вулкане Сультора», – начал он, – «солдаты, сестры битвы и граждане». Всем вам известно, что для шлейфа святого Эвисера настали смутные времена, и нам грозит еще большая тьма. В нашей системе появился враг, о котором мы сегодня можем говорить совершенно свободно. Я видел этого врага, сражался с ним, и поверьте мне, я знаю, что он может быть побежден. Перед вами возникнут вещи, которые могут привести вас в отчаяние, появятся непонятные явления, но вы должны сражаться. Враг силен ложью, он постарается поколебать вашу решимость, используя смущение и замешательство. Нельзя позволить ему добиться успеха. Чем бы он ни грозил, вы должны сражаться и продолжать бой, пока шлейф вновь не станет свободным. Я даю вам этот приказ, и он важнее всех остальных, поскольку я говорю от имени священного ордоса имперской инквизиции. Валенов замолк. Официальные власти никогда не упоминали о существовании инквизиции, но по всему империуму о ней ходили самые различные слухи. Гвардейцы за бутылкой контрабандного вина рассказывали о людях, которые способны уничтожить планету единым словом, и при малейшем подозрении на ересь подвергают зачистке населения целых миров. Валенов представлялся им как раз такой фигурой, легендой, воплотившейся в жизнь, сказанием, ставшим былью. Осознав, что ими командует инквизитор, солдаты вздрогнули. Настоящий, истинный инквизитор. Даже лекс-механик, который записывал каждое слово, немного помедлил. «Но есть кое-что еще более ужасное, о чем я должен вам рассказать. Все вы слышали об адептус Астартес, героях Империума, защитниках человечества». Валенов знал, о чем говорил. Во время ранского кризиса балурианцы сражались бок о бок с белыми консулами. В часовнях центрального улья имелись витражи с изображением космодесантников, уничтоживших мятежников океанского улья несколько столетий тому назад. И если истории об инквизиторах взрослые люди рассказывали друг другу долгими вечерами, то космодесантники были героями удивительных детских сказок. И вы слышали о ереси Хоруса, когда враг овладел умами миллиардов и развязал гражданскую войну против верных подданных императора. Мой долг сказать вам, что космодесантники были в самой гуще этого конфликта. Половина воинов из их числа перешли на сторону врага и пошли вслед за Хорусом. Валенов дал время слушателям переварить и это. Имперская история, в том виде, в каком она доходила до простых людей, которым не стоило многого знать, опускала детали возникновения ереси Хоруса. Фраза о легионах космодесантников, перешедших на сторону хаоса, упала на благодатную почву. Валенов позволил себе возвысить голос. Он видел, как широко раскрылись удивленные глаза слушателей. Если бы такие слова произнес кто-то из них, это было бы ересью, а из уст инквизитора это было откровением. Эти предатели хранили свою злобу 10 тысяч лет. Теперь, когда око ужаса открылось и взгляд врага снова обратился к галактике, они вернулись. Предатели-космодесантники считают шлейф святого Эвиссера слабыми задворками Империума. Они считают, что если основные наши силы брошены к оку ужаса, то они вольны поступать как им угодно, с нашими мирами и нашими домами. Если мы остановим их здесь, изменники будут отброшены обратно во тьму, и вместе с ними исчезнет влияние врага, которое сотрясает шлейф. Я говорю вам все это потому, что предатели-космодесантники направляются сюда, на вулкане Сультор. Я был послан вперед истребителями демонов Инквизиции, чтобы удостовериться, что вы знаете, с кем придется сражаться. Когда-то они были лучшими солдатами Империума. Теперь безвозвратно погрязли в ереси. Но они не ожидают встретить сопротивление. У нас есть преимущество неожиданности. Вот почему битва состоится именно здесь. И вот почему она должна быть выиграна. Валенов сделал паузу, восстанавливая дыхание. Опознавательные листы уже розданы всем офицерам. Вглядитесь в форму и знаки отличия этих врагов. В своем отступничестве они гордо носят знаки ереси. Их символы – меч и книга. А в насмешку над благородством, которым они когда-то славились, они называют себя серыми рыцарями. Они пользуются помощью демонов и черной магии. Но мы сильны сердцами имперских граждан и стальной волей императора. Валенов чувствовал, как смешались эмоции людей. Они ощущали страх, каждый слышал о космодесантниках, но никогда не думал с ними встретиться, не говоря уж о том, чтобы вступить в бой. Люди ощущали гордость, потому что именно им доверили остановить врага. И благоговение, ведь защита одного города Улья неожиданно приобрела значение крестового похода против тьмы под предводительством героя Империума. «Занимайте ваши позиции, повинуйтесь командирам, верьте в трон Терры и не показывайте спину врагам. Здесь будет разбит враг, и здесь мы будем ковать новое будущее». Все слышали о космодесантниках. Многие слышали об Инквизиции, но никто не слышал этих слов «серые рыцари». Так преувеличенная секретность Инквизиции – стало ее слабым местом. Валенов наслаждался этой иронией, спускаясь с кафедры, чтобы заняться подготовкой грядущей битвы. Лигия попросила культистов смерти воспрепятствовать казни Валенова. но не осталось никого, кто мог бы попросить за саму Лигию. Она все еще находилась в камере, парящей над верхним слоем атмосферы Мимоса. Ни одному дознавателю не удалось добиться от Лигии ничего, кроме потока непонятных отрывистых слогов, которые впервые вырвались у нее при встрече с Никсосом. Как источник информации она утратила значение, а освобождение Валенова делало ее врагом Империума, представлявшим постоянную моральную угрозу. Лорды-инквизиторы приняли единственно возможное решение – Лигия должна умереть. Инквизитор Никсос, стоя за главным пультом управления в самом сердце комплекса Мимоса, терпеливо ждал, пока медики, экспликаторы и дознаватели проведут последние тесты. В прошлом бывали случаи, когда особо зараженные ересью узники ждали до последнего мгновения перед казнью, чтобы проявить магию хаоса, которую умудрялись скрывать в процессе дознания. Однако Лигия ничуть не изменилась. Она все время находилась в состоянии психического шока. Сердечный ритм оставался неровным, излучение головного мозга беспорядочным. Несколько пикт-камер наблюдения показывали ее в разных ракурсах, но она по-прежнему лежала, свернувшись калачиком в углу камеры и дрожала. Она чуть не умерла, когда Никсос проводил дознание, и с тех пор постоянно оставалась на волосок от смерти. «Жизненные показатели без изменений», – доложил один из медиков, закончив тестирование. «Активность головного мозга без изменений», – произнес второй. Главный медик, пожилой дородный мужчина, занявший должность после гибели предшественника во время неудавшейся казни Валенова, обернулся к Никсосу. «Медики закончили». «Хорошо», – кивнул Никсос. «Экспликаторы, доложите». Голос главного экспликатора донесся по вокс-связи из другого помещения. «Психическая активность на уровне остаточной. Никаких изменений». Никсос поднялся к узлу связи, который был подсоединен к камере Лигии через несколько освещенных фильтров, что уменьшало опасность заражения слушателя. Никсос открыл канал связи, и его голос проник в камеру. «Лигия», — заговорил инквизитор, — «это конец. Я обещал, что все закончится, и вот время настало. У тебя есть последняя возможность искупить вину перед тем, как умрешь. Скажи нам, где находится Валенов и что он замышляет. Сделай это, и император, возможно, проявит милосердие, которое мы уже не можем тебе обещать». Лигия пошевелилась. Она подняла голову и прямо взглянула в одну из камер наблюдения, так что Никсос смог рассмотреть смертельно бледное лицо с почти прозрачной кожей, запавшие покрасневшие глаза, седые волосы, прилипшие ко влажному лбу. Лигия тряслась и как будто задыхалась. Пальцы скрючились в судороги, а зубы то сжимались до скрипа, то разжимались. «Яктеландракла!» – внезапно выкрикнула она, словно выплевывая слова, засевшие где-то в глубине ее мозга. «Яктеландракла! Сафедрекалкриа!» Никсос поспешно выключил звук, оставив изображение Лигии на мониторе исходить беззвучными воплями. «Она для нас потеряна. Перед лицом императора свидетельствую об отлучении ее от человеческой расы и приступаю к уничтожению». Никсос опустил кулак на большую кнопку в центре пульта. Задняя стена камеры беззвучно отошла в сторону, и изображение слегка вздрогнуло, как только весь воздух вырвался наружу. Лигия вцепилась тонкими пальцами в плитки пола, стараясь удержаться перед неожиданно близкой чернотой космоса. Камера открылась в безвоздушное пространство. Внизу виднелись голые скалы Мимоса. Наверху сиял разноцветный ореол Сатурна. На фоне черноты неба сверкали звезды и светились потоки пыли, образующие кольца планеты. Лигия с ужасом смотрела в бездну перед собой. Несколько мгновений она, не отрывая взгляда от бесконечной тьмы, пыталась отползти к противоположной стене камеры. Но непреодолимый холод уже сковал ее конечности, вакуум запечатал легкие, и она беспомощно упала на спину. Глаза покраснели от крови, вытекшей из разорванных сосудов. Лигия судорожно пыталась вдохнуть отсутствующий воздух. Затем она замерла, совершенно неподвижно, широко раскрыв глаза и разинув рот. Никсос выжидал несколько минут, стараясь заметить хоть малейшее движение. «Ничего. Наблюдайте за ней в течение 3 дней», — наконец приказал он команде дознавателей. «Затем уничтожьте тело». Как инквизитор, она заслужила достойного захоронения, возможно, даже под крепостью Энцелада. Но Лигия больше не была инквизитором. Ее смерть – предостережение остальным. Все прочее должно быть забыто.